Книга первая. В царстве слепых. Глава первая. Гора, пожирающая людей. Капитаны. Наблюдатели. Гора стояла здесь десятки тысяч лет, и ни один из обитателей Акхору не мог даже представить себе силы, вызвавшие к жизни этот грандиозный скальный массив. Тем не менее, хотя эти люди не обладали знаниями ни о геологии, ни о тектонических движениях, не об энергии смещений или изостатических подъемах коры, они знали достаточно, чтобы понимать. Такая огромная и величественная гора не могла оказаться естественным образованием. Расположенная посреди холмистых солончаков, которые древние Акхору считали дном высохшего океана, гора поднималась вверх приблизительно на 30 километров и была выше даже марсианского Олимпа, кузницы генерал-фабрикатора. Величественно вздымающаяся вершина царила в ярком коричневом небе, словно мавзолей какого-то древнего правителя, построенный с невообразимым размахом. В ее очертаниях не было правильных линий, и ни один ремесленник из человеческого рода не смог бы сформировать эти суровые склоны. Но самому отъявленному скептику хватило бы лишь взгляда, чтобы убедиться в том, что возникновением гора обязана сверхъестественным силам. Ничего не росло на ее каменных склонах. Ни деревьев, ни кустов утесника, ни самой чахлой травы. Окружавшая гору земля дрожала от испепеляющего жара солнца планеты, висевшего над горизонтом, подобно огромному перезревшему плоду. Несмотря на жару, склоны горы были холодными и скользкими на ощупь, как будто только что поднялись из темных глубин океана. Солнечные лучи избегали ее поверхности, сумрачных ущелий, глубоких впадин и темных холодных расщелин, словно под вершиной действовал мощный ледяной гейзер, и его холод странным образом пропитывал всю громаду горы. По краям горы неровными кругами стояло множество одинаковых камней, каждый из которых был втрое выше обычного человека. Эти монументы свидетельствовали о величайших достижениях инженерной мысли в обществе, не знавшем ни механических подъемников, ни уменьшающих массу приспособлений и не имевшим доступа к титаническим машинам-механикум. Но по сравнению с искусственно созданной горой, они казались примитивными ухищрениями, крошечными пятнышками на фоне мрачной застывшей бесконечности. Какая же сила могла создать на этой планете такую гору? Никто из собравшихся на Акхору людей не мог ответить на этот вопрос, хотя в поисках разгадки величайшие умы напрягали все свои силы. Для народа Акхору гора была осью мира и местом поклонения. Для воинов-ученых из Легиона Тысячи Сунов гора и народ стали предметом любопытства, секретом, который надлежало раскрыть, и, возможно, решением загадки, которое их знаменитый предводитель искал уже почти два столетия. Но в одном мнении обеих культур совпадали полностью. Гора – это место для мертвых.